Эдгар Оперман старательно придвинул себе стул и опустился в него. Он сидел сумрачный, искусственная жизнерадостность его улетучилась. Старик Лоренс вдруг выпрямился. Огромная краснолицая беловолосая голова вздыбилась над мощным туловищем. В широко развивающемся белом халате он подошел к Эдгару. «Настоящий врач», — сказал он как-то одному робкому студенту, — «мурт все, делает все, а боится только Бога». «Бойся Бога». «Я не преувеличу своих заслуг, Оперман», — сказал он так мягко, как мог. «По существу я старый сельский врач. Я разбираюсь в болезнях своих пациентов, и порой нюх подсказывает мне то, чего вы, молодые, не знаете. Но я не знаю очень многого, что вам, молодым, известно. В общем, Реймерс мне больше по душе, но я отдаю предпочтение вашему Якобию». «Как же быть дальше?» — спросил Эдгар. Лоренс произнес: «Признаюсь прямо, я легко мог бы сейчас же провести вашего Якоби, но насчет субсидий нам тогда придется туго. Пойти на это? Рискнуть? Вы этого хотели бы?» Оперман издал какой-то ракочущий странный звук, в котором были и горький смех, и отрицание вместе. «Ну вот видите, — сказал Лоренс, — в таком случае нам остается единственная тактика — оттянуть решение. За месяц политическая ситуация может измениться к лучшему». Оперман что-то пробурчал. «Наука терпелива. Придется, видно, и Якоби немножко потерпеть. Вот если бы кто-нибудь соединял в себе внешность Реймерса с качествами Якоби. Иначе они не пойдут на это дело. Вся суть в несовершенстве человеческой природы, коллега». Когда Лоренс ушел, Эдгар встал. Ступнями вовнутрь, непривычно медленно прошелся из угла в угол. Потом, вопреки всему, стал убеждать себя, что разговор кончился не так уж плохо. Во всяком случае, старик Лоренс — человек дела. Когда сестра Елена вошла в комнату, на лице его снова сияло лазурное небо. Сестру Елену, в противоположность Оперману, не удовлетворил разговор с стариком Лоренцем. Со свойственной ей обстоятельностью обдумала она каждое его слово. Он сказал, что советует профессору Оперману жаловаться на негодяев лишь тогда, когда сам министр намекнет на необходимость этого. Но рано или поздно министр, конечно, намекнет. Она должна подготовить своего профессора. По-моему, все-таки лучше будет, если я покажу ему эту статью. Однако увидеть сияющее лицо Эдгара, сестра Елена, несмотря на всю свою решительность, предпочла отложить разговор. «Очень было неприятно», — ограничилась она вопросом. «Нет-нет», — улыбнулся Оперман своей приветливо-лукавой улыбкой. «Отношение приятного к неприятному примерно 2 к 3». На пятиминутной перемене перед уроком немецкого языка Бертольд держался мужественно, делал вид, что забыл о предстоящем испытании, говорил с товарищами о всяких пустяках. Он вошел в класс, поднялся на кафедру, сел прямо, выпятив по обыкновению грудь, и стал перелистывать записную книжку. «Что у нас сегодня?» «Так-так», — сказал преподаватель Фогельзанг, — «доклад Опермана». «Пожалуйста, Оперман». И когда Оперман вышел, Фогельзанг, явно хорошо сегодня настроенный, шутливо подбодрил его. «Вольфран вом Эшенбах, начинай». Бертольд, стоя между кафедрой и партами, в нарочито небрежной позе, выставив правую ногу вперед, опустив правую руку, слегка подбоченись левой. «С точки зрения рационалистов, — начал Бертольд, — Армении подвиги Армения был, пожалуй, бесполезен. Но такой взгляд не мог устоять перед чувством безусловного восхищения, которое особенно в современном немце должен вызвать подвиг этого борца за свободу. Эту мысль собирался развить Бертольд согласно добрым старым правилам, усвоенным в школе. Общее введение, постановка проблемы, точка зрения докладчика, доказательства, возражения, опровержение возражений, наконец, заключение, в котором со всей отчетливостью повторяется основной тезис докладчика. Бертольд до последней запятой зафиксировал на бумаге все, что хотел сказать. Но так как он обладал даром слова, он не стал механически зазубривать наизусть написанное. И вот он стоит перед классом и говорит. Он видит перед собой лица товарищей Макса Вебера, Курта Бауна, Вернера Реттерштега, Генриха Лавендаля. Но он говорит не для них. Он говорит только для себя и для того, кто сидит позади. Для врага. Да. Учитель Фогель-Занг остался позади Бертольда, за его спиной. Он сидит выпрямившись и на мгновение не позволяет себе отвлечься, слушает. Бертольд не видит его, но знает взгляд Фогель-Занга неподвижно устремлен на него. Он ощущает то место под воротничком, куда проникает взгляд Фогель-Занга. Бертольд силится ни о чем не думать, кроме своего доклада. В его распоряжении добрых полчаса. Около 8 минут уже прошло, введение он кончил, постановку проблемы изложил. И вдруг он чувствует, что взгляд Фогель-Занга его отпустил. Да, Фогель-Занг встал, очень тихо, стараясь не мешать. Он прошел вперед. Бертольд увидел его у стены слева. Он шел на цыпочках. Бертольд слышал легкое поскрипывание его ботинок. Фогель-Занг прошел в самый конец класса в левый угол. Он хочет иметь Бертольда перед глазами, хочет видеть, как у Бертольда слетают с губ слова. Под этим взглядом Бертольду становится как-то не по себе. На мгновение он поворачивает голову к учителю, но вид того мешает ему еще больше. Он то смотрит вперед, то дергает, вертит головой, словно отгоняя назойливую муху. Он заканчивает доказательства, он говорит уже не так хорошо, как начал. В классе жарко. Он приходит к возражениям. «Подвиг Армения, — говорит он, — с точки зрения трезвого разума, не дал, пожалуй, ощутимых внешних результатов. Через несколько лет Лимани снова оказались там, где они были до битвы в Тевтобургском лесу. Более того, он замкнулся на миг, потерял вдруг нить мысли, сделал усилие, чтобы сосредоточиться. Мысленно он видит узкие страницы своего латинского тацита и крупный шрифт немецкого тацита в роскошном издании. Фогель-Занг стоит по-прежнему неподвижный, настороженный. Бертольд открывает рот, закрывает его, открывает его снова, опускает глаза на кончики ботинок. 8 секунд. Верно, уже прошло, как он замолчал, или 10. На чем он остановился? Да, на том, что подвиг Армении не имел в сущности видимых результатов. Несомненно, лютеровский перевод Библии или изобретение Гутенберга сыграли для Германии, для ее значения в мире большую роль, чем битва в Тевтобургском лесу. Подвиг Армении, это следует признать, не имел практического значения. Так ли он хотел сказать? Он ведь собирался выразить это гораздо осторожнее, не так резко, не так прямо. Но уж куда ни шло. Вперед, Бертольд, не отступать. Только без пауз. И так уж первая пауза длилась вечность. Но теперь он снова поймал нить. Теперь с ним ничего уже не может приключиться. На опровержениях он уже не собьется. Второй паузы вы не дождетесь, господин доктор. Тем не менее, начитает он. Ну что это? Почему так странно изменилось лицо Фогельсанга? Почему шрам, рассекавший его лицо, налился кровью? Почему Фогельсанг так выкатил глаза? Не поможет, господин доктор. Нить у меня в руках. Вы меня не собьете больше. Тем не менее, начинает он бодро, энергично, признав все это. Но тут его обрывает. Резкий голос квакает из угла. «Нет, не признав. Я этого не признаю. Никто здесь не признает этого. Я не потерплю этого. Я ничего больше не желаю слышать. Что вы себе вообразили, молодой человек? Кто, по-вашему, сидит здесь? Перед истинными немцами в эти тяжкие дни Германии вы осмелитесь назвать бесцельным, бессмысленным титанический подвиг, положивший начало германской истории? Вы сказали, что вы это признаете». Вы осмеливаетесь пользоваться доводами самого низкого оппортунизма и потом заявляете, что признаете их, если в вас самом нет и искры национальной гордости немца, то избавьте хоть нас, национально мыслящих, от ваших мерзостей. Я запрещаю вам говорить так, слышите, Оперман? Запрещаю не только от своего лица, но и от имени этого учебного заведения, которое пока еще является немецким. Наступила мертвая тишина. Духота в классе давно уже навела на учеников сонную удаль. Они сидели вялые, кое-как клевали носом. Резкие, повышающиеся окрики Фогельсанга заставили их встрепенуться, взглянуть на Бертольда. Так ли уж страшно было то, что он сказал? И что, собственно, он сказал? Как будто что-то о Лютере и Гутенберге. Гнев Фогельсанга классу не вполне понятен, но возможно, что Оперман и в самом деле чуть-чуть забрался. В таких докладах нужно излагать лишь то, что сказано в учебниках, не больше и не меньше. Оперман, видно, влип. А Бертоль, когда Фогельсанг его оборвал, был глубоко удивлен. Что ему нужно? Чего он раскричался? Пусть, пожалуйста, даст договорить. До сих пор у них не принято было перебивать докладчика. Доктор Гейнициус никогда этого не делал. Но Гейнициус лежит на Шантансдорфском кладбище, а этот стоит тут и кричит. Ведь надо же было привести возражение. Я ведь ничего не сказал против Армении. Это было только возражение, и я собирался его опровергнуть. Вот моя рукопись, свою точку зрения я ведь ясно изложил в начале раздела. Пусть он замолчит, наконец. Чего он так орет? Как только он предложил мне Армению, я сразу почуял недоброе. Мне надо было настаивать на гуманизме. И Генрих тогда сразу же сказал, что он свинья, и что вся эта подлейшая личная придирка. Что я, собственно, сказал, уж и не помню точно. В рукописи этого не было. Я могу все же на нее сослаться, и каждый увидит, что я имел в виду. Не стану я ссылаться на рукопись. Армений попросту безмозглый дикарь. Терпеть его не могу. Возражение правильное. От небрежной позы Бертольда не остается следа. Он стоит очень прямо, высоко подняв массивную голову, устремив вперед взгляд серых глаз. Он грудью встречает град вражеских слов. Надо было вынуть сейчас рукопись и сказать, что вы, собственно, хотите, господин учитель. Пожалуйста, вот моя рукопись. Но он не говорит этого. Он молчит, оскорбленный, ожесточенный. Я тоже немец, господин учитель. Я такой же настоящий немец, как и вы. Эта чудовищная дерзость мальчишки-еврея на миг лишает доктора Фогельсанга дара речи. Он готов уже разразиться громоподобной тирадой. Но нет. Все козыри у него в руках, и он не хочет проиграть партию из-за необдуманной вспышки. Он сдерживается. «Так», — произнес он тоже не очень громко. «Вы, значит, настоящий немец. Будьте добры, предоставьте другим судить, кто настоящий немец, а кто нет. Тоже немец». Он презрительно фыркает. Лишь теперь он выходит из своего угла, но уже не тихо. Четко по-военному отбивает он шаг. Направляется прямо к Бертольду. Вот он стоит перед ним, впившим глазами в его глаза. Класс замер в напряженном ожидании. Сделанным спокойствием Фогельзанг спрашивает. «Может быть, вы хотите извиниться, Оперман?» Одну десятую долю секунды Бертольд и сам думал извиниться. Он сказал что-то, чего не хотел говорить. Сказал тому же резко и неудачно, как в ту минуту не владел собой. Почему не признать этого? Тогда все будет улажено. Но от взгляда Фогельзанга, от вида его противного, рассеченного лица, порыв Бертольда, не успев стать мыслью, рассеивается. Товарищ не отрывает глаз от Бертольда. Поведение Фогельзанга произвело впечатление. Видно, Оперман действительно хватил через край. Но как бы там ни было, уступать теперь нельзя. Это было бы недостойно мужчины. С любопытством ждут они, как поступит Бертольд. Оба. Фогельзанг и Бертольд стоят, не сводя глаз друг с друга. Наконец, Бертольд нарушает молчание. «Нет, господин учитель, — говорит он по-прежнему, — тихо, почти робко. Я не стану извиняться, господин учитель, — добавляет он. Все. Все удовлетворены. Удовлетворен и Фогельзанг. Теперь победа за ним. Поведение Оперман дает ему в руки козырь. Он уже покажет, как немецкий педагог расправляется с крамолой. «Отлично, — говорит он. — Приму к сведению, гимназист Оперман. Садитесь». Бертольд направляется к своей партии. Конечно, он поступил неумно. Он видит это потому, как себя держит враг, по его заблестевшим глазам. Он не может просить извинения у этого человека. А Фогельзанг твердо решил ни при каких условиях не выходить из равновесия. Но он не может удержаться, чтобы не сказать, как бы вскользь, но с тем большим злорадством гимназисту Оперману, садящемуся на свое место. «Со временем вы будете рады, Оперман, если все обойдется только таким взысканием. А теперь перейдем к нашему клейсту», — победоносно заключает легким тоном Берн Фогельзанг. Слух о происшествии быстро распространяется по всей гимназии, доходит до директора Франсуа, и тому директор нисколько не удивился, когда к нему является учитель Фогельзанг. Фогельзанг едва разрешает себе сбросить неодобрительный взгляд на бюст Вольтера, до того он полон случившимся. Но он берет себя в руки, старательно избегает преувеличений, дает точный отчет. Франсуа служит его с явной досадой, нервно поглаживая усы маленькими холеными руками. «Неприятно», — повторяет несколько раз, когда Фогельзанг, кончив, умолкает, в высшей степени неприятно. «Какие меры вы собираетесь принять гимназисту Оперману?» — сдержанно спрашивает Фогельзанг. «Оперман — добросовестный юноша», — говорит директор Франсуа. А к письменным работам по немецкой литературе и к своим докладам он проявляет особый интерес. Несомненно, у него есть тщательно проработанная рукопись доклада. Не мешало бы, пожалуй, раньше, чем вынести окончательное решение, заглянуть в эту рукопись. И если это так, при всей вескости ваших мотивов, коллега, не следует слишком строго судить за подобную ораторскую оговорку. Фогельзанг поднял брови с видом изумления. «Я полагаю, господин директор, что выступление это требует самого сурового порицания. В момент, когда позорный мир, продиктованный Версальским договором, особенно тяжко гнетет страну, какой-то мальчишка осмеливается плоской рационалистической критикой развинчивать один из величайших подвигов немецкого народа. в то самое время, когда мы истинные немцы, и в первую очередь мы, националисты, ведем нечеловеческую борьбу, добиваясь возрождения нации. Какой-то школьник, мальчишка осмеивает стремление наших предков сбросить с себя цепи. Вашему Вольтеру, господин директор, может быть, и пристало такое поведение. Но можно ли изыскивать мотивы для оправдания ученика, как-никак немецкой гимназии, которая позволяет себе такую дерзость? Скажу прямо, это выше моего понимания. Директор Франсуа беспокойно ерзал в кресле. Его кожаное розовое лицо подергивалось. Форма речи этого человека терзала его едва и не более, чем ее содержание. Напыщенный язык трескучий митинговый пафос вызвал в нем физическое недомогание. Ужаснее всего, что он искренен, что он верит в тот вздор, который болтает. А он, Франсуа, должен спокойно, внимательно, вежливо выслушать весь этот бред. Что за темное время? Прав Гёте. Человеческий сброд ничего так не страшится, как разума. Глупости следовали бы ему страшиться. Пойми он, что воистину страшно. А он, Франсуа, умудренный знанием, вынужден сидеть здесь со связанными руками. Он не смеет стать на защиту умного мальчика против оголделого дурака его учителя. К сожалению, грозовая точка права. Если податься чувству, если отважиться открыто исповедовать разум, то все баранье стадо националистических газет бешено заблеет на смельчака. Доктор Фогельзанг, между тем, продолжает обсуждение подробности происшествия. Фогельзанг сел на своего любимого конька. Слово устное важнее слова писаного. Великолепный пример фюрера показывает это. Вот что говорит по этому поводу фюрер в своей книге «Моя борьба». Но тут директор Франсуа перебил его. «Нет, коллега», — сказал он, — «здесь я отказываюсь следовать за вами». Его мягкий голос прозвучал непривычно решительно, приветливые глаза сердито блеснули. «Видите ли, коллега, с тех пор, как существует это учебное заведение, я борюсь в нем за чистоту немецкой речи. По природе своей я не борец, и жизнь заставила меня кое-чем поступиться. Но одно я могу утверждать. В борьбе за слово я не шел ни на какие компромиссы, и в дальнейшем не пойму. Мне, конечно, принесли книгу вашего фюрера. Некоторые коллеги включили ее в свои школьные библиотеки. Я не взял. Я не знаю другого произведения, которое бы так грешило против духа нашего языка, как это. Я не допущу, чтобы в стенах моего учебного заведения эта книга хотя бы только цитировалась». «Ближе к делу, господин директор», — проквакал он, и невидимая сабля снова была у него в руках. «В случае с Оперманом налицо не только поношение немецкого духа, граничащее в наше время с предательством, но и неслыханное по дерзости нарушение школьной дисциплины. Я вынужден вторично спросить вас, что вы намерены предпринять против строптивого воспитанника Опермана?» Директор Франсуа сидел усталый, вежливый, по-прежнему безобидный. «Я подумаю, коллега». В гимназии королевы Луизы слухи распространяются, как пожар. Год назад Педро Мелентин с величайшим подобострастием кланялся молодому Оперману, наследнику мебельной фабрики. А теперь отвел глаза, когда Бертоль прошел мимо него. Кто, как не он, твердил всем, что новенький покажет этим слюнтяем? Кто оказался прав? Еще раз все могли убедиться, что за них и Педро Мелентина. В 212 из 270 квартирах жилого массива на Фридрих-Карл-Штрассе зажглись рождественские елки. Елки стоили от 1 до 4 марок. Под елочками разложены были подарки, разнообразные, но вечно одни и те же. Белье, платье, сигары, шоколад, игрушки, пряники. Особенно широкие натуры раскошелились на фотоаппараты, на радиоприемники. В числе подарков в домах на Фридрих-Карл-Штрассе имелись даже 2 велосипеда. И в квартире Маркуса Вольфсона горела рождественская елка. Господин Вольфсон на этот раз проявил себя широкой натурой. Он выложил за елку 2 марки 70 пфеннигов. Впрочем, господин Вольфсон легко мог себе позволить такую щедрость. Невероятное свершилось. Добрая лошадка Флорс пришла к финишу победительницей. 1 декабря господин Вольфсон оказался обладателем излишков в размере 82 марок, о которых фрау Вольфсон ничего не знала. Но, разумеется, получит свою долю благ от этой утаенной суммы. Вот она стоит перед давно желанным запасным комплектом постельного белья, пораженная его качеством. Господин Вольфсон заплатил за него всего лишь 25 марок. Она удивляется мужу. Сама она не знает такого магазина, где за подобный комплект взяли бы дешевле 32 марок. Господин Вольфсон, впрочем, тоже не знает, ибо на самом деле он заплатил 34 марки. И зимнее пальтишко Эльсхен такое, что у фрау Хобекарт язык присохнет в гортани, когда она его увидит. А Боб получил совершенно потрясающий подарок – аэроплан-бомбовоз. Когда бомбовоз заводит, он поднимается в воздух и сбрасывает резиновый шарик. На коробке напечатано «Бомбовоз высшего качества». Версальский договор лишает Германию возможности защищать свои границы. Но пройдет день, когда Германия порвет свои цепи. Помни об этом. Но господин Вольфсон не обидел и себя. Наплевать ему теперь на больничную кассу с ее скаридностью. Зуб. Подумаешь, он может позволить себе роскошь вставить целый мост. 50 марок он положит Шульце на стол, а с остатком в 15 монет можно спокойно подождать. Шульце примется за работу немедленно после рождественских праздников, и в первые же дни Нового года Маркус Вольфсон предстанет перед изумленными современниками в новой облицовке. Он никому ничего не говорит. Даже фрау Марин. Но сам он очень горд. Он уже видит себя в блеске нового фасада. В воображении его реют рекламные плакаты, на которых изящные молодые люди улыбаются друг другу, показывая крупные белые зубы. Пусть только рот у него украсится новыми зубами, и тогда ему больше ничего не надо. Пока Мария возится с детьми, Маркус Вольфсон сидит в черном вольтеровском кресле, не кресло, а находка, ублаготворенный в полудреме. Многое в думах на Фридрихштрассе сидят сейчас, как он, ублаготворенные в полудреме. Ублаготворенность каждого усиливает ублаготворенность общую. Господин Вольфсон один из ублаготворенных. Он желает своим соседям всяческого благополучия. Кроме ближайшего. Широкая удовлетворенная улыбка расплывается по его лицу, когда из соседней квартиры, заглушая радио, наносится сердитый крик. Господину Вольфсону не приходится особенно напрягать слух, чтобы уловить, в чем дело. Царский сын сломал свой бомбовоз, и царский отец всыпает ему. Господин Царский поясняет при этом, как дорого ему обошелся бомбовоз. 2 марочки 80 пфеннигов чистоганом выложил он за него. Это усугубляет удовлетворенность господина Вольфсона. Он заплатил только 2 марки 50. И вообще сочельник у Царнки при всем внешнем сходстве протекает не так мирно, как сочельник у Вольфсона. Фрау Царнки трижды говорит мужу, что в темпинговском филиале у Такка имеются коричневые кожаные полуботинки, на редкость прочные и недорогие. А господин Царский, вместо того, чтобы подарить ей эти коричневые полуботинки, преподнес себе книгу фюрера «Моя борьба». При всем уважении к политической деятельности мужа, фрау Царский сочла его поведение эгоистичным и не могла не выразить своего мнения в выражениях, хотя и прикрашенных, но достаточно колких. Громкое длительное объяснение между супругами Царнки содействовало повышению прекрасного самочувствия Маркуса Вольфсона. На следующий вечер Вольфсоны были в гостях у Морица Эренрайха на Ориенштрассе в центре Берлина. Вольсоны редко бывали у Эрн Райсов. Они вообще редко куда ходили. Маркус Вольсон лучше всего себя чувствовал в собственной квартире. Но была Ханука, праздник Маковеев. В этом году она пришлась что-то очень поздно. Обычно Ханука выпадала за 3-4 недели до Рождества. И так уже повелось, что Вольсоны ежегодно в этот праздник бывали у родственников. Маркус Вольсон, весь еще преисполненный настроением вчерашнего гармонически приведенного сочельника, удобно сидел в одном из двух обитых зеленым репсом кресел, которые украшали гостиную его шурина, Морица Эренрайха, и курил одну из 20 сигар, которые Морец щедро преподнес ему ради праздника. Сигары были по 15 пфенников за штуку. То, другое, в общем, вечер влетел Морицу, по крайней мере, в 7-8 марок. В сущности, странный человек этот Морец. Разве много читает и все-таки придерживается такой ерунды, как праздник Ханука. Но не ерунда ли в самом деле? В 1932 году в центре Берлина зажигать свечи во знаменование победы, одержанной 2000 лет назад каким-то там еврейским генералом над каким-то там ассирийцем. Осталось ли хоть что-нибудь от свободы, будто бы завоеванной этим генералом? На полном ходу выбрасывают евреев из вагонов, и это называется свободой? И все же господин Вольсон с благодушным интересом рассматривает замечательный светильник, который зажег Морец, чтобы отпраздновать Хануку по старинному обычаю. Задняя стенка светильника в форме треугольника, из очень тонкого серебра, украшена фигурами Моисея и Аарона чеканной работы. Жена Эренрайха унаследовала светильник от своих родных. Стариннейшая вещь. Сколько она может стоить? Господин Вольсон ежегодно задает себе этот вопрос, когда приходится спускать такие вещи, за ним всегда дают такую ничтожную часть того, на что рассчитывал. Запели гимн «Моус цур ишуоси» – «Оплот и твердыня моего спасения». Это старинный гимн, нечто вроде еврейского национального гимна. Морец утверждал, что празднуют Хануку именно из национальных, а не религиозных соображений. Мелодия гимна легко запоминается. Морец Эренрайх сильным голосом запевает высокие голоса, запевает женщины, и дети подхватывают, и даже Маркус Вольсон тихонько подтягивает. Пение заглушает шум радио, проникающий из квартир наверху, внизу и рядом. Когда кончили петь, фрау Мариам, она же Мария, заметила, что в сущности ханукальный гимн красивее рождественской песни «Тихая ночь, святая ночь». Морец Эренрайх сердито заявил, что он воздерживается от суждения по этому поводу. Маркус Вольфсон примирительно сказал, что обе песни одинаково красивы. Уложив детей спать, фрау Вольсон и фрау Эренрайх пускаются в обсуждение всяких домашних дел. Господин Вольсон и господин Эренрайх обмениваются мнениями по вопросам политики и экономики. Чем больше скептицизма и квиетизма проявляет Маркус Вольсон, тем яростнее защищает свои убеждения Морец Эренрайх. Он горячится, достает какую-то газетную вырезку. «Взгляните, что пишет некий доктор Рост. До сих пор не появились еще немцы, которые говорят. Конечно, во всем виноваты евреи, но разве нет и порядочных евреев? Вздор. Ведь если бы каждый нацист знал хотя бы одного порядочного еврея, то при наличии 12 миллионов нацистов оказалось бы 12 миллионов порядочных евреев. Ну а евреев всего в Германии около 600 тысяч». Нет, нет, я не желаю жить среди народа, который терпит вожаков с подобной логикой. Маркус Вольфсон размышляет над аргументом доктора Роста. Морец, меривший широкими шагами комнату, иронически расхохотался. Ты, видно, тогда лишь образумишься, когда забинтованной головой будешь любоваться видом, открывающимся из окна городской больницы. Маркус улыбнулся. Про себя он, правда, подумал, что ему известно один такой молодчик, от которого всего можно ждать. Господин Рюдигер Царнке. Цанки, не задумываясь, вышел на боевого Морриса на полном ходу из вагона. Этим бы Цанки сразу убил двух зайцев, совершил бы подвиг в истинно германском духе и освободил бы квартиру для своего Шурина. Морец продолжает горячиться. А кто скажет на милость, создал немецкой культуре мировую славу? Кто, как не 10 миллионов евреев, говорящих на идыш, на этом старинном немецком языке? Они беззаветнее всех верили в немецкую культуру. Они одни в продолжении всей войны не изменяли немцев. 12 720 немецких евреев пало в последнюю войну. 2,2% всех евреев Германии. Гораздо больше, чем процент всех павших по отношению к общему населению страны. И вот теперь они, немецкие евреи, получают благодарность за все это. Нет, нет, ему, Морицу Эренрайху, здесь больше делать нечего. Довольно. Еще 18 фунтов стерлингов, и путь в Палестину открыт. В этом году мы последний раз празднуем здесь с вами праздник Маковеев. Я смываюсь. Ханукальные огни догорали. Маркус Вольсон спокойно слушал Шурина, покуривая третью из преподнесенных ему сигар, прихлебывая вино. У него свое мнение, а у Шурина Морица свое. Было бы даже неинтересно, если бы все думали одинаково. Раз Морицу не сидится на месте, пусть катит на здоровье в Палестину. Он, Маркус, проводит его на вокзал, помажет ему на прощание ручкой, а сам останется в своем отечестве и будет честно зарабатывать свой кусочек хлеба. В этот вечер и Жак Лавендаль пригласил на празднование Хануки гостей, племянника Бертольда и племянницу Рот Оперман. Жак Лавендаль питал пристрастие к старинным предметам еврейского ритуала. У него имелось 5 замечательных старинных ханукальных светильников, 2 итальянских эпохи Ренессанса, польский с 2 мифологическими зверями и благословляющими руками Ерея, вюртембергский с фигурами птиц и колокольчиком, и, наконец, один из буковины, работы 18 века, почему-то снабженный часами. Этот светильник нелепостью своей особенно забавлял Жака Лавендаля. И у Жака Лавендаля пели в этот вечер гимн «Моус цур эшуоси» – «Оплот и твердыня моего спасения». Жак Лавендель пел своим хриплым голосом, радуясь пению, как дитя. Бертольд с недоумением смотрел на поющего. Ханукальные свечи и гимн ему ничего не говорил. Елка была ближе его сердцу. Он пришел не ради Хануки, а в тайной надежде обсудить с дядей Жаком и с Гендрихом свое дело. Досадный инцидент с докторным Фогельзангом, так и не нашедший завершения с того памятного дня. Хотя Бертольд понимал, что враг не дремлет. Он ни с кем еще не говорил. Мысль довериться родителям или дяде Иохиму была ему несносна. Лучше всего, пожалуй, поймут его дядя Жак и Генрих. Бертольд с некоторым нетерпением ждал конца ужина. У дяди Жака Лавенделя ели хорошо, долго и много. Рут Оперман рассказала о случае с еврейским ребенком в одной из восточных провинций. Маленький Яков Файбельман учился в школе, которая была почти целиком нацистской. Большинство учеников его класса входило в местную организацию молодежи. Мальчика вооружили резиновыми дубинками. Однажды кто-то из них заявил, что у него в классе украли дубинку. Возмущенный учитель велел осмотреть все ранцы. Дубинка нашлась в ранце маленького Фабельмана, куда ее, конечно, подбросили. Поднялся отчаянный вой. «Шмулик – вор!» Мальчику пришлось уйти из школы. С тех пор он, как помешанный, все время плачет, и его ничем нельзя успокоить. Как только Рут кончила, Бертольд почему-то сразу заговорил. Он стал рассказывать о своих делах, о навязанном ему докладе, о том, как доктор Фогельзанг его прервал и не дал закончить доклад, о требовании извиниться. Как Бертольд не силился, он ничего не мог поделать за своим широким мальчишеским лицом, которое помимо его воли выражало напряжение, сосредоточенную мысль и озабоченность. Было бы жестоким поражением, если бы исповедь встретили с обычным безразличием, с проклятым равнодушием взрослых, бывалых людей. Но этого не случилось. Бертольд едва ли не досадовал на то, как всерьез они ее приняли. Дядя Жак склонил голову на бок, полузакрыл голубые глаза, он обдумывал. «Когда римляне заняли Иудею, — сказал он наконец, — они потребовали от евреев уплаты большого налога. И спросили евреи у раввинов, давать ли о товарах правильные сведения. Отвечали раввины, горе тем, кто их даст, горе тем, кто их не даст. Как бы ты ни поступил, дорогой мой, он все равно попытается свить тебе веревку». Дядя Жак помолчал немного и продолжал. «На твоем месте не сказал бы ни да, ни нет. Я бы заявил, то-то и то-то я хотел сказать. Если мои слова показались кому-нибудь оскорбительными, я очень сожалею и беру их обратно». Директор Франсуа — человек разумный. Генрих сидел на высоком ларе. Он любил самые неподходящие для сидения места, гимнастическим движением не попеременно выбрасывал то одну, то другую ногу. Но ребята сочтут такой ход отступлением. «Долговязый, есть там у нас такой Вернер Риттерштедт», заявил на заседании президиума футбольного клуба, что Бертольд следует исключить за то, что он до сих пор еще не извинился. «Я ему влепил разок. Спустя 2 дня он заявил, что если Бертольд извинится, это будет позорно. Слово мужа есть слово мужа, а иначе страдает честь». «Честь, честь!» — прервал Генриха дядя Жак и покачал головой. Он ничего больше не сказал, но никогда Бертольд не слыхал более уничтожающей критики этого понятия. «Я, впрочем, не думаю», — продолжал Генрих, старательно разглядывая носки своих ботинок, «что свинья Фогельзамт удовлетворится половничным заявлением. Замять дело можно только полным ясным извинением». Генрих перестал болтать ногами, соскочил с ларя. «Валяй», — обратился он к Бертольду, — «кончай это дело. Весь школьный аппарат тебе одному не одолеть. Ты достаточно показал свое гражданское мужество. То, что ты сказал об этом дикаре, несомненно верно. Одно я могу сказать», — заключил он мудро и стал вдруг похож на отца. «В практическом смысле работа над Арменеем мало чему тебя научила». «Неверно, неверно, неверно», — закачалась Рут Оперман и затесла черными волосами, которые, как всегда, казались спутанными и растрепанными. «Этих людей ты компромиссом не возьмешь. Им импонирует только одно — смелость, смелость и смелость». Бертольд с удивлением посмотрел на Рут. Не она ли безоговорочно восхищалась подвигом Арминия Германца, а теперь требует, чтобы он отстаивал свою рационалистическую оценку? Вот так она всегда, не очень сильна по части логики, но характер. Ханукальные свечи догорали. Жак Лавендель достал граммофонные пластинки с древнееврейскими напевами, а также старую народную еврейскую песенку он тихонько подпевал пластинки. «Нас было 10 братьев, торговали мы вином. Один бедняка помер, остались мы 9. У Йосели скрипица, у Теви контрабас. Сыграйте же нам песенку, чтоб все пустились в пляс». Когда гости стали прощаться, тетя Клара, весь вечер молчавшая, сказала: «Ничего другого не остается, Бертольд, ты должен извиниться. Не откладывай долгий ящик, сделай это письменно, пока не кончились каникулы. Напиши директору Франсуа». Сибилла отослала горничную и вдвоем с Густавом занялась приготовлением холодного ужина. Грациозно, деловито бегала по своей милой двухкомнатной квартирке. Густав вновь и вновь испытывала радость, видя, как она помнит о малейших его вкусах и привычках. Она знала толк в вещах, красящих внешнюю сторону жизни. Тоненькая, ребящивая, смышленая, она очаровательно хлопотала вокруг него, болтая, как умудренная опытом старушка. Густав сиял. Он любил это время между Рождеством и Новым годом. Он сидел, ел, пил, болтал без умолку. Договор на биографию Лессинга подписан. Гонорар, конечно, не из щедрых. В течение 18 месяцев по 200 марок в месяц. Но большую часть работы он уже проделал, и теперь, смеется Густав, на полтора года он человек обеспеченный. Сибилла слушала внимательно без улыбки. Ее маленькие, старательно отделанные, зачастую страшные рассказы приносили ей от 300 до 400 марок в месяц. Никто не знал, каких усилий они стоили, когда над ними работала, как низко оплачивался ее труд. Густаву легко говорить, для него эти 200 марок – пустячный побочный доход. Мужчины тратятся на цветы, шоколад, духи. Часто ужин в дорогом ресторане обходится им от 60 до 70 марок.